Ведьман хватает за горло. Придя в колонию, мы пересчитали свой отряд. 16 человек все-таки сбежало. Чиникал в ужасе. Через полчаса меня вызывает начальник Вохра. У него повадка бол-констриктора. Удава. Предвкушающего хороший обед и медленно развивающего свои кольца. «Так, 16 человек у вас сбежало. У меня никто не сбежал. Удавьи кольца расправляются в мат. Вы мне тут янкеля не крутите, я вас...» «Совсем дурак человек. Я сажусь за стол, вынимаю из кармана образцово-показательную коробку папирос. Данная коробка была получена в Медгорском распределителе ГПУ по специальной записке Успенского. Всего было получено 100 коробок. Единственная бытовая услуга, которую я соизволил взять у Успенского. Наличие коробки папирос сразу ставит человека в некий привилегированный разряд, в лагерь в особенности, ибо коробка папирос доступна только привилегированному сословию. От коробки папирос язык начальника прилипает к гортани. Я достал папиросу, постучал мундштуком, протянул коробку начальнику Вохра. «Курите? А скажите, пожалуйста, сколько вам, собственно, лет?» 35, ляпает начальник Вохра и спохватывается. «Попал в какой-то подвох. Вам какое дело? Что вы себе это позволяете?» «Некоторое дело есть. Так как вам 35 лет, а не 3 года, вы бы, кажется, могли понять, что один человек не имеет никакой возможности уследить за сотней беспризорников, да еще в лесу». «Так чего же вы расписывались?» «Я расписывался в наличии рабочей силы, а для охраны существуете вы. Ежели вы охраны не дали, вы отвечать будете. А если вы еще раз попытаетесь на меня орать, это для вас может кончиться весьма нехорошо». «Я доложу начальнику колонны». Вот с этого и надо было начать. Я зажигаю спичку и вежливо подношу ее к папиросе начальника Вохра. Тот находится в совсем обалделом виде. Вечером я отправляюсь к ведьману. По-видимому, за мной была какая-то слежка, ибо вместе со мной к ведьману торопливо вваливается и начальник Вохра. Видимо, он боится, что о побеге я доложу первый и не в его пользу. Начальник Вохра докладывает: «Вот, дескать, этот товарищ взял на работу 100 человек, а 16 у него сбежало». Ведьман не проявляет никакого волнения. «Так, говорите, 16 человек?» «Точно так, товарищ начальник». «Ну и черт с ними!» «Трое вернулись, сказывают, один утоп в болоте, хотели вытащить, да чуть сами не утопли». «Ну и черт с ним!» Начальник Вохра балдеет снова, видимо, он оборачивается ко мне. «Вот что, товарищ Солоневич, вы останетесь у нас. Я звонил Корзуну и согласовал с ним все. Он уже давно обещал перебросить вас сюда. Ваши вещи будут доставлены из Медгоры оперативным отделением». Он вежливый, но не допускающий никаких возражений. И под вежливым тоном чувствуются оскаленные зубы всегда готового прорваться административного восторга. На душе становится нехорошо. У меня есть подозрение, что Корзуну он вовсе не звонил. Но что я могу поделать? Здесь я ведьману в сущности не нужен ни к чему, но у ведьмана есть Вохр, и он может меня здесь задержать, если ненадолго, то достаточно для того, чтобы сорвать побег. Вещи будут доставлены оперативным отделением, значит, оперот полезет на мою полку и обнаружит запасы продовольствия, еще не сплавленные в лес, и 2 компаса, только что спертые Юрой из техникума. С моей задержкой еще не так страшно. Юра пойдет к Успенскому и ведьману влетит по первое число. Но компасы... Я чувствую, что зубы ведьмана вцепились мне в горло. Но сейчас нужно быть спокойным. Прежде всего, нужно быть спокойным. Я достаю свою коробку папирос и протягиваю ведьману. Тот смотрит на меня недоумевающе. «Видите ли, товарищ ведьман, как раз перед отъездом я на эту тему говорил с товарищем Успенским. Просил его о переводе сюда». «Почему с Успенским? При чем здесь Успенский?» В рыке товарища Ведьмана чувствуется некоторая неуверенность. «Я сейчас занят проведением вселагерной спартакиады. Товарищ Успенский лично руководит этим делом. Корзун несколько не в курсе всего этого, он все время был в разъездах. Во всяком случае, до окончания спартакиады о моем переводе сюда не может быть и речи. Если вы меня оставите здесь вопреки прямому распоряжению Успенского, думаю, могут быть крупные неприятности». «А вам какое дело? Я вас отсюда не выпущу и не о чем говорить. С Успенским Корзун договорится без вас». «Плохо. Видимо, он и в самом деле может не выпустить меня и может дать распоряжение оперативному отделению о доставке моих вещей, в частности и компасов. Совсем может быть плохо. Говоря просто, от того, как я сумею открутиться от Ведьмана, зависит наша жизнь. Моя, Юры и Бориса. Совсем плохо. Я вам уже докладывал, что товарищ Корзун не вполне в курсе дела, а дело очень срочное. Если подготовка к спартакиаде будет заброшена недели на две...» «Можете уходить», — говорит Ведьман начальнику Вохра. Тот поворачивается и уходит. «Что вы мне тут плетете про какую-то спартакиаду?» «Господи, да чего он прозрачен, этот Ведьман? Зубы чешутся, но там в Медгоре сидит хозяин с большой палкой. Черт его знает, какие у этого писателя отношения с хозяином. Цапнешь за икру, а потом окажется не вовремя. И потом хозяин — палка. Отступать не хочется, как-никак административное самолюбие». Я вместо ответа достаю из кармана перековку, пачку приказов о спартакиаде. «Пожалуйте». Ведьмановские челюсти разжимаются, и хвост приобретает вращательное движение. Где-то в глубине души Ведьман уже благодарит своего ГПУского создателя, что за икру он не цапнул. «Но против вашего перевода сюда после спартакиады вы, товарищ Солоневич, надеюсь, ничего иметь не будете?» Выскочил. Можно бы, конечно, задать Ведьману вопрос, для чего я ему здесь понадобился, но, пожалуй, не стоит. Ночью над колонией ревет приполярная буря. Ветер бьет в окна тучами песку. Мне не спится. В голову почему-то лезут мысли о зиме и о том, что будут делать эти 4000 мальчиков в бесконечные зимние ночи, когда чертова куча будет завалена сожженными сугробами снега, а в бараках будут мерцать тусклые коптилочки. До зимы ведь все эти 4000 ребят ликвидировать еще не успеют. Вспомнился кисет махорки, человеческая реакция на человеческие отношения. Значит, не так уж они безнадежны, эти невольные воры. Значит, божья искра в них все еще теплится, но кто ее будет раздувать? Ведьман? Остаться здесь, что ли? Нет, невозможно, не технически, спартакиада, побег 28 июля, не психологически. Все равно ничем не поможешь, так разве только продлить агонию. В голову лезет мысль об утонувшем в болоте мальчике, о тех 13, которые сбежали, сколько из них утонуло в карельских трясинах, о девочке с кастрюлей льда, о профессоре Авдееве, замерзшем у своего барака наборщике Миши. Вспоминались все мои горькие опыты творческой работы, все мое горькое знание о судьбах всякой человечности в этом социалистическом раю. Нет, ничем не поможешь. Утром я уезжаю из второго Болшева окитать в нощи, не попрощавшись с завклубом. Снова возьмет за пуговицу и станет уговаривать. А что я ему скажу? В мире существует Лига защиты прав человека. И человек и его права в последние года стали понятием весьма относительным. Человеком, например, перестал быть кулак. Его прав Лига даже и не пыталась защищать. Но есть права, находящиеся абсолютно вне всякого сомнения. Это права детей. Они не делали ни революции, ни контрреволюции. Они гибнут абсолютно без всякой вины личной со своей стороны. К описанию этой колонии я не прибавил ничего ни для очернения большевиков, ни для обеления беспризорников. Сущность дела заключается в том, что для того, чтобы убрать подальше от глаз культурного мира созданную и непрерывно создаваемую вновь большевизмом беспризорность, советская власть, самая гуманная в мире, лишила родителей миллионы детей, выкинула этих детей из всякого человеческого общества, заперла их остатки в Карельскую тайгу и обрекла на медленную смерть от холода. Холода, цинги, туберкулеза. На просторах райских долин социализма таких колоний имеется не одна. Та, которую я описываю, находится на берегу Беломоро-Балтийского канала, в 27 километрах к северу от города Повенца. Если у Лиги защиты прав есть хотя бы элементарная человеческая совесть, она, может быть, поинтересуется этой колонией. Должен добавить, что до введения закона о расстрелах малолетних этих мальчиков расстреливали и безо всяких законов, в порядке, так сказать, обычного советского права.